Часть вторая. Борьба исполинов. Глава первая. Опять сражение. Все в хаки. Что такое хаки? Снова шотландцы. Ройер Поле Поттера. Белые шарфы. 12. Без страха и упрека. Смерть храбреца. Поражение. Напрасные уговоры. Псалом. Пророчество. Обе армии, буров и англичан, стояли под Кимберли. Их столкновение было неизбежно. Лорд Митуэн готовился освободить город, осажденный войсками Кронье, а Кронье был намерен непоколебимо защищать свои позиции. Профессиональная армия англичан, точно так же, как и добровольческая армия буров, спешно заканчивала последние приготовления к бою. Бусинар противопоставляет здесь наемной армии Англии того времени армию буров, в которых не было даже обязательной воинской повинности. По зову правительства буры добровольно приходили на сборные пункты и выбирали своих начальников. Это была армия добровольцев. Над обоими лагерями нависла зловещая тишина, всегда предшествующая урагану сражения. Буры, эти сознательные противники наступательной стратегии, все свои надежды возлагали на оборону. Хорошо укрытые скалами, холмами, пригорками и окопами, буры спокойно поджидали англичан, внимательно следя за каждым их движением. И все же добровольцы были немного сбиты с толку. Их противников словно подменили. Куда девались белые каски, султаны на шлемах, яркие мундиры и кожаная амуниция англичан? Как сквозь землю провалились медные жестяные воинские побрякушки. Не осталось и намека на яркую окраску, ни следа белого, черного или другого резкого цвета. Тусклый, блеклый строй английской пехоты двигался на буров какой-то расплывчатой громадой. Что бы это значило? Фанфан, лежавший рядом с Сорвиголовой, нашел меткое словечко, характеризующее эту странную перемену в английской армии. «Можно подумать, что англичанишки выкупались в патоке». «А, хозяин?» Сорвиголова рассмеялся и ответил. «Они получили форму хаки». «А что такое форма хаки?» «Растолкуй, если можешь, пока не началась потасовка». «Ну что ж, это совсем не трудно». Англичане, желая стать как можно незаметнее для слишком уж зоркого глаза наших друзей, буров, приняли на вооружение новую форму цвета не то ржавчины, не то испанского табака. Этот тусклый цвет диких каштанов почти сливается с землей, благодаря чему войска, находящиеся на большом расстоянии, становятся невидимыми. Тем более, что у них решительно все окрашено в цвет хаки — шлемы, каски — куртки, брюки, ремни, ранцы, ножные сабели, штыков, одеяла, футляры полевых биноклей, фляги, гетры и патронташи. Поэтому, куда бы ты ни направил взгляд, он всюду встретит однотонную тусклую окраску. Ничто не бросается в глаза. Славно придумано. Но раз уж господа англичанишки занялись этим, почему бы им не разукрасить себе заодно руки и лица? Вот был бы маскарад, сударь ты мой. Ты воображаешь, что шутишь? Не знаю, дошли ли они действительно до того, чтобы красить лица и руки. Но в санитарном поезде рассказывали, что белых и серых коней перекрашивают в хаки. А почему бы не выкрасить полковых собак? Тогда хаки бы стал национальным цветом англичан. Национальным цветом? Да, это верно. Фанфан прав. Превратив армию в одно тусклое пятно, хаки обесцветил и всю английскую нацию. В каких-нибудь несколько дней этот цвет стал символом крикливого, грубого, беспокойного и кровожадного империализма. Прежде всего, этим цветом завладела мода. Женщины нарядились в платья цвета хаки, ленты, занавески, белье, кошельки, табачные кисеты, носовые платки — все цвета хаки. Газеты, выпущенные на бумаге хаки, выдерживали десятки изданий. Их листки развивались над ликующей толпой, как развернутые знамена. Нищие, одетые в отрепье хаки, собирали прямо-таки золотую дань. Потом буйно разрослась литература хаки, ибо разве не хаки вся эта литература, да безумие, возбуждающая британский шовинизм, сводящая с ума великую английскую нацию, пытающуюся доказать ей, что 250 тысяч ее солдат, побитых и посрамленных 25 тысячами бурских крестьян, суть лучшие в мире войска. Хаки стал также цветом теперешнего правительства, и он останется цветом правительства завтрашнего дня, ибо выборы будут проходить под знаменем Хаки. У Йорка была белая роза, у Ланкастера — алая, у Чемберлина — хаки. Намек на войну алой и белой розы в течение многих лет опустошавшую Англию. Война эта велась между двумя ветвями царствовавшего в Англии королевского рода Плантагенетов. Герцог Йоркский Эдмон Ланглей оспаривал трон у рода Ланкастеров. Война эта привела к ослаблению феодализма в Англии и укреплению королевской власти, которая достигла высшего расцвета при династии Тюдоров, король Генрих VIII и королева Елизавета. Для упрочения славы Великобритании хороши все средства. Нельзя, однако же, сказать, чтобы дебют нового национального цвета под Кимберли был слишком славен. Генеральное сражение еще впереди, но прелюдия, предшествующая ему, поистине величественна. Откуда-то издалека, из-за линии горизонта, английские пушки, стволы и лафеты которых также окрашены в хаки, выплюнули несколько ледитовых снарядов. Со стороны буров полное молчание. Молчат пушки Крезо, молчат Максимы, молчит длинный том, ружья, и те не желают отвечать. Крезо — центр металлургической и оружейной промышленности Франции. Максим — станковый пулемет по калибру и образцу патрона одинаковый с трехлинейной винтовкой. Ручной пулемет той же системы, названный по имени изобретателя. И вдруг над окопами зазвучал хор низких мужских голосов, и поплыла плавная торжественная мелодия. Постепенно к хору присоединялись все новые голоса, пение крепло, ширилось, и, разливаясь все дальше и дальше, донеслось до английских линий. Это был старинный псалом гугенотов. Горячая мольба, обращенная к Богу-воителю. Гугеноты — имя, данное католиками Франции, приверженцам кальвинизма. Одна из протестантских сект во Франции. Гугеноты подвергались сильным преследованиям во Франции, где в Варфоломеевскую ночь 24 августа 1572 года была устроена резня гугенотов. После ряда войн гугеноты при Генрихе IV добились свободы вероисповедания. После смерти Генриха IV снова началась религиозная вражда между ними и католиками. Гугеноты были лишены всех политических и некоторых гражданских прав. Только французская революция уравняла их в правах с католиками. Буры стоят, поднявшись во весь рост, не обращая внимания на град снарядов. В правой руке они держат шляпы, левой сжимают ружья. Они поют псалом своих предков. С английской стороны раздалась в ответ столь же торжественная и протяжная мелодия, похожая на религиозное песнопение. Это государственный гимн в честь английской королевы, от слишком частого и громкого исполнения которого со времени господства в Англии хаки охрипли все глотки в Соединенном Королевстве. Брошенный в ответ буром и подхваченный 15 тысячами солдат лорда Митуэна, гимн «Боже, храни королеву» производил грандиозное впечатление. Даже самые обыкновенные слова этого гимна приобретали в устах солдат хаки угрожающий характер. Но буры, спокойно нахлобучив на головы шляпы, уже скрылись в своих боевых укрытиях. Наступил торжественный миг, сейчас произойдет столкновение. Лорд Митуэн, со свойственным ему высокомерным презрением вельможи и вояки, решил атаковать буров с фронта. Его отлично вымуштрованные и закаленные в боях войска в два счета вышибут с позиций все это мужичье, всю эту недисциплинированную, необученную армию, лишенную опытных командиров. «Форвард! Марч он!» «Вперед шагом марш!» Взмахнув саблями, офицеры повторили приказ о выступлении — гарнисты протрубили атаку, а волынщики, прижав губам волынки, заиграли шотландский марш. Сегодня еще раз, и более чем когда-либо, противник оказался вынужденным бросить на первую линию огня шотландскую пехоту. Но неужели это те самые гайлендеры, которые еще недавно так гордились своей живописной формой? куда девались их красные мундиры, а килты — эти знаменитые шотландские юбочки в разноцветную клетку, а чулки с отворотами, а белые гетры и башмаки с пряжками — все заменил хаки. Горделивый сын гор превратился в невзрачного пехотинца, одетого в мундир. Брюки и гетры цвета дикого каштана. На смену яркому пледу пришло одеяло цвета лошадиного помета. Единственным воспоминанием о форме, которой он так гордился, служит большой окаймленный мехом кожаный кошель, словно котомка нищего, висящий у него на животе. Презрение бусинара к цвету хаки и насмешка над однотонным одеянием объясняются традиционной любовью французов к яркой военной форме. Достаточно сказать, что еще в 1914 году французские пехотинцы носили ярко-красные брюки, офицеры — разноцветные мундиры и всякие металлические побрякушки. Все это служило отличной мишенью для немцев в начале Первой мировой войны. Только наученное горьким опытом, французское командование решило переодеть армию в форму защитного цвета. Но не одежда красит человека, и не красные казаки на килт делают отважными гордонцев. И под формой хаки шотландский солдат сохранил всю отвагу и стойкость гайлендеров. Прикрывшись цепью стрелков, их бригада выступает парадным маршем, в то время как английская артиллерия, заняв позиции на флангах, осыпает буров градом снарядов и шрапнелей. Последние отвечают им тем же, и не без успеха. Артиллерийская прислуга буров работает с изумительной точностью, внося жестокое опустошение в ряды англичан. Время от времени и длинный том, оглушая прислугу своим громоподобным грохотом, тоже посылает англичанам свой чудовищный снаряд. Сорвиголова прижал глазам полевой бинокль, как бы следя за полетом ядра, и, увидев, что оно опрокинуло вражескую пушку, вместе с ее прислугой и конями радостно воскликнул. «В самую точку! Браво, господин Леон, браво!» Леон — француз на службе Южноафриканских республик. Один из тех, кто вместе с Галупо, Грюнсбургом, графом Вилебо Морей и многими другими храбрецами примчался сюда, чтобы пролить свою кровь за священное дело свободы. Выдающийся инженер Леон взялся исполнять у буров обязанности артиллериста. Под его руководством передвигались и устанавливались все эти смертоносные орудия. Он давал точный прицел и, как выразился сорвиголова, бил в самую точку. Очень скоро Леон стал изумительным артиллеристом. Англичане, которым он причинял огромный урон, с яростью произносили его имя. Шотландская бригада приближалась, завязалась перестрелка. Молокососы, занявшие отведенную им позицию, оживленно болтали, точнее, молокососы-иностранцы, ибо у молодых буров уже проявлялась отличительная черта их национального характера — молчаливость. Поль Поттер заряжал свое ружье. Работа не из быстрых, надо засыпать порох в дуло, опустить туда с помощью шомпола пулю, обернутую в пропитанный жиром пыж, потом надеть на затравочный стержень медный пистон. Такая процедура отнимала добрых полминуты, тогда как маузеры успевали сделать за то же время десяток выстрелов. Но юный бур дорожил не столько количеством, сколько качеством выстрелов. «Вот и все», — спокойно произнес он. «Ружье к вашим услугам, господа белые шарфы». Все английское командование от генерала до младшего офицера носило как отличительные знаки своего звания белые шелковые шарфы. Таким образом, нетрудно сообразить, кому относились грозные слова юного бура. «Ружье к вашим услугам, господа белые шарфы». «Разве хороший маузер хуже услужил бы им?» — спросил сорвиголова. «А, не говори ты мне о современном оружии». — возразил Поль Поттер голосом, в котором так и звучала нотка злопамятства. — Оно, видишь ли, не убивает. Вспомни госпиталь под Леди Смитом. — Гуманная пуля. — Ну нет, пуля моего Ройера. — Не знает пощады. Тот, в кого она попадет, обречен. — Да вот можешь сам убедиться. — Видишь того офицера налево от нас? — Да-да, того самого, что взмахнул саблей. Офицер, о котором говорил Поль, находился на расстоянии не меньше 500 метров,